«Аллах велик», — согласилась Зейнаб, — «но мы с тобою занимаемся не такими делами, чтобы очень рассчитывать на милость Аллаха. Есть у вас, русских, другая хорошая пословица: «На Бога надейся, а сам не плашай». «Так-то оно так», — подтвердил Конста. «Баба твоя хорошая», — продолжала Зейнаб. «Любишь ее?» «Пуще жизни люблю». «Это хорошо. Нищие вы только, вот что плохо». «Не беда, Зейнаб Ахметовна. Были богаты один раз, а вось разбогатеем и вдруг горять». «Богатей да поскорей», — насмешливо сказала татарка. «А то нищему любить не годится. Уж какая по сердцу пришлась». «О сердце ты мне не говори, сердце дурак. Сердце свое, бедный человек, байгуш. Как ты должен держать на цепи? Ты лучше полюби богатую, сам станешь богат. Ты богатырь, большой джигит. Тебя хорошие женщины и любить будут. Одну такую я уже знаю, догадайся сам, кто». «В толк не возьму, Зейнаб Ахметовна. Кому бы кажется, мало у меня здесь знакомых баб-то». Глаза татарки сверкнули. «А если бы я», — сказала она, пристально глядя в лицо Консты. Он растерялся. «Правда, выходит, Зинка-то и мелькнула у него в голове». Он молчал, придумывая, как бы половче вывернуться из неловкого положения, в какое поставила его Зейнаб своим неожиданным признанием. «Тоже», — размышлял он, — «обидишь чертовку, куда потом сунешься с товаром? Муська поколочена. Эта дружба, значит, ау, не на базар же в самом деле нести краденое добро». Скупщица продолжала остро смотреть на него и качала головою. «Дурак ты», — протяжно сказала она. «Батыр, а дурак и невежда. Даже не умеешь притвориться, что не рад моей любви. Хорошо, что Зейнаб умная. Другая на моем месте обиделась бы». «Да помилуй, Зейнаб Ахметовна, ты меня ровно обухом. Что же прикажешь мне делать, коли...» «Ладно уж, ладно, не вывертывайся», — презрительно прервала его татарка. «Не любишь и не надо, другие полюбят. И об одном прошу. Забудь, что я тебе говорила. Все равно, как будто ничего между нами и не было. И бабе своей не смей хвастаться, слышишь? А про Муську все-таки помни и берегись. Она, проклятая, всегда живет на два крыльца. Одно для вас, байгушей, другое для полиции. Ты ее обидел, она гневная, тебе беду скует». «Если случится что-нибудь недоброе, беги прямо к Зейнаб, либо бабу свою пришли. Я тебе, хоть и не стоишь ты того, друг довечный, желаю тебе добра. И укрою, если нужно, и чем можно, помогу. Бывало я, мой голубчик, во всяких переделках. Случалось, что из-за каменных стен, из-за железных решеток выручала своих приятелей, удалых джигитов». Муся Хаимовна отомстила скоро и просто. Выбрав 5-6 недорогих вещиц, искупленных ею в разное время у Консты, она отправилась к частному приставу. «Вот, ваше высокоблагородие, господин превосходительный начальник. Эти вещи я куповала у портного Филиппа Гордеева, что живет в доме Бахрадынского. И самый ли он настоящий портной, или не самый настоящий, мне неизвестно. Но только у него всегда много золотых и всяких дорогих вещей, и все вещи самые прекрасные и очень дешевые». «Я честная торговка, польстилась, что он продает так дешево, такие прекрасные вещи, купила, а теперь забоялась, откуда он их достал, не украл ли где, сохрани Боже, и вот пришла посоветоваться с вашим высокоблагородием, чтобы мне потом не быть в ответе перед начальством». Рассмотрев вещи, пристав убедился, что они принадлежат к трем разным кражам, виновники которых давно разыскиваются. Поняв, что Муся наводит его на следы воровской шайки, он в ту же ночь оцепил подвал Консты полицейскую облавою. Консты и Зина крепко спали, когда дверь подвала затрещала под тяжелыми ударами, хожал их, а вслед за тем Нинила, босая в одной сорочке, вскочила в хозяйскую коморку и прошептала: «К нам ломятся фараоны». Дверь слетела с петель, Максим и Трофим, одурелые со сна, отчаянно боролись с наседавшими полицейскими. Конста рванулся было к ним на помощь, но вдруг опомнился и, поняв, что игра проиграна, сразу сообразил, что надо делать, чтобы проиграть ее, по крайней мере, не целиком и не без надежды отыграться. «Огня, Федотов, давай огня!» – слышал он команду в потемках. «Не найду ваш брод!» «О, гарниза пузатая! Крути их, иродов! Ой, черт, у этого бородатого ваш брод топор!» «Брось, слышь ты! Сейчас брось топор, разбойник! Не подходи, расшибу!» — ревел Максим. «Брось, стрелять прикажу!» Конста набросил на плечи дрожащей Зины один из краденных солопов, на голову платок и открыл тайник. «Полезай!» — шепнул он. «И бегом прямо без оглядки к Зейнаб! А ты, Анинила, ступай, ступай! Ты первая! Мы следом за тобою!» Когда Зина исчезла в темном провале тайника, он занес было ногу, чтобы и самому вскочить в подземный ход, но вдруг остановился. «Если уйдем сквозь этот лаз все трое», — подумал он, — «фараоны сейчас же погонятся за нами, побегут и вдогон, и наперерез, тут нам и шабаш, хватают всех троих, нет, это не подойдет». И Конста хладнокровно приладил закладку тайника обратно к стене.